достичь. В глубоком космосе четырехглазый ученый-инопланетянин доктор Джамбо создал существо с длинными ушами и острыми зубами. Это эксперимент 626. Пуленепробиваемый, огнеупорный, соображает быстрее, чем суперкомпьютер, но стремится уничтожить все, до чего сможет добраться. Совет Галактической Федерации постановил избавиться от этого опасного создания. Но маленький инопланетянин не согласен. 626 очень умный. Он угоняет космический корабль и сбегает на нем. Агенты Федерации пускаются в погоню, но малыш быстр, как молния. «Вам придется вернуть его», — приказывает Джамбе глава Совета Галактической Федерации. «С ним отправится Пликли, худой как соломинка агент, у которого всего один глаз, зато гигантский». Тем временем 626 приближается к Земле и вскоре садится на Кауаи, один из островов Гавайского архипелага. Здесь живет Лила, маленькая девочка, которая обожает музыку. Сегодня она хочет побыть одна, и поэтому заколотила гвоздями дверь в дом. Вот такая Лила, забавная и странноватая. Она живет со своей старшей сестрой Нани, которая приглядывает за малышкой и домом с тех пор, как умерли их родители. Как раз сегодня их решил навестить детский инспектор Кобра Бабблс, проверить, как у них дела. Весьма не кстати. Инспектор обращает внимание на то, что в доме ужасный беспорядок. Бабблс очень недоволен и уходит, хлопнув дверью. «Это катастрофа! Если Нани не сможет доказать, что способна приглядывать за Лила, сестренку у нее заберут. Сестры очень любят друг друга, и хотя в доме беспорядок, им в нем хорошо. Но что это за вспышка в небе?» «Звезда упала!» — восклицает Лила, подбегая к окну. «Я хочу загадать желание!» Малышка не догадывается, что эта звезда — космический корабль, в котором летит 626. Инопланетянин приземляется, и в тот же миг его сбивает грузовик. Вот не повезло. Как и многие другие дети, Лила мечтает о друге, о ком-то, кто всегда будет рядом. Так что Нани ведет ее в приют для животных выбрать себе щеночка. Тут как раз появился новенький. У него большие уши и острые зубы. Это 626! Тот, кто его сбил, привез инопланетянина в приют, решив, что это такая странная собака. 626 очень хитрый. Он спрятал свою антенну и две лишние руки, чтобы походить на щенка. Лила видит его и сразу понимает, ей нужен именно он. Тем временем Джамбо и Пликли тоже прибыли на Землю. И они ищут 626. Это начало замечательной дружбы. Лила придумывает 626 имя. Она называет его Стичем. Ее новый друг словно торнадо. Он ни секунды не стоит на месте. Он носится по всему острову, скрываясь от Джамбы и Пликли, которые переоделись в человеческую одежду, чтобы их не заметили. Тем временем Стич многое узнает о нашей планете. Например, что мороженое — это совсем неплохая вещь, и что космические корабли возле магазинов — только игрушки, и обратно в космос на них не улетишь. Однажды Джамби и Пликли почти удается его поймать, но Стич отбился с помощью когтей, ну и зубов тоже. Стич — ходячая катастрофа, и от него одни неприятности — Нани даже увольняют из-за того, что он натворил. Несмотря на все это, Лила очень с ним терпелива и хочет научить его быть хорошим. Это будет непросто. Стич едва не разносит весь дом. И когда Бабблс вновь навещает сестер, то предупреждает Нани. Она должна найти работу и быстро. А эта странная собака должна научиться вести себя как следует. Надо сказать, Стич очень старается. Он слушает советы Лила и пытается обуздать свой инстинкт разрушения. До тех пор, пока однажды Дэвид, друг Нани, не берет их с Лила на пляж, на серфинг. Как вы, конечно, поняли, Стич тоже хочет попробовать оседлать волну. Когда он садится вместе с Лила и Нани на доску, Джамбо решает, что это подходящий момент поймать беглеца. Он выскакивает из воды и хватает Стича. Тот в страхе цепляется за Лила и утягивает ее с собой на дно. «Стич утянул ее под воду!» — в ужасе кричит Нани. Дэвид бросается в воду, и вместе с Нани они вытаскивают Лила на пляж. Вскоре парень достает и Стича, которому удалось ускользнуть от Джамбы. Но кобра Бабблс все это видел с берега. Теперь он абсолютно уверен, что Нани не в состоянии опекать сестру. Стич понимает, это по его вине Лила могут забрать у сестры, и очень переживает. Нани в отчаянии. «Не расстраивайся так, ты хорошая», — утешает сестру Лила. «Кто-нибудь обязательно возьмет тебя на работу». Сестры крепко обнимаются. Смогут ли они остаться вместе? Этой ночью Стич решает уйти. И Джамбо не упускает такую возможность. Стич наконец-то один, самое время его схватить. Начинается погоня. В ужасе Стич бежит обратно к Лила. И когда девочка видит Джамбо, то понимает — ее питомец не собака, а инопланетянин с четырьмя руками, и за ним гонятся другие инопланетяне. Между тем главе совета надоело ждать. Джамбо и Пликли до сих пор не поймали Стича. Ничего, об этом позаботится капитан Ганту, могучий солдат с головой акулы. Прилетев на землю, Ганту сразу же ловит Лила и Стича и сажает их под замок в своем космическом корабле. А затем улетает, не заметив, что Стичу удалось сбежать, и на корабле осталась только Лила. Бедная Лила. Теперь она летит в космос. Но Стич изменился. Он хочет спасти свою маленькую подружку и убеждает Джамбу и Пликли помочь ему. Корабль, на котором они прилетели на землю, спрятан среди деревьев. С его помощью друзья догоняют корабль Ганту. Стич очень сильный, и ему удается освободить Лила, обездвижив Ганту. Но Стич не хочет его гибели и хватает капитана за воротник, не давая разбиться. Он действительно научился быть хорошим. Но это еще не конец. Глава совета собственной персоной прибывает на землю, чтобы поймать Стича. Но здесь она убеждается, что маленький пришелец стал добрым и любящим. Даже кобра Бабблс осознал, что Стич уже не опасен. И вот решение принято. Стич может остаться с Лила, а Лила с Нани. Они станут настоящей семьей. Да, не без проблем, да, необычный, но очень хороший.